Глава 8. Поджигательница. Александр. Ну, неприлично быть такой приличной, Наташ. Хочется отругать мне ее, потому что она реально бегает от меня, увеличивая дистанцию при любой попытке приблизиться. То обходя кресло, то диван, то столик с елкой. И я бы отъебался, честно, если бы мы не искрили, как два оголенных провода, даже на расстоянии. У меня не то что член. Даже ладони пульсируют, губы, да вообще все. И я вижу, что ее даже коротит. Я ж не пацан. Потому и бегает, дурочка. Отдайся уже, женщина. Забираю ее бокал и иду доливать остатки. Детское шампанское, что ли? Смотрю градусом на бутылке, ни черта не пойму. Почему у нас шальная императрица не включается? Возвращаюсь. Сидя на ковре перед камином, Наташа распутывает плоскомордого от дождика, который Лиза не успела развесить и оставила в коробке. Как-то он лихо замотался. Жалобно, беспомощно мявкает. «Чего он так убивается? Он же так не убьется!» Недовольно ворчу я. «Да как ты так смог?» Тянет Наташа золотинку, удушая кота. «Включи, пожалуйста, свет, Саш». «Ну прям, сейчас, ага. Я его специально выключив, замутив романтик». На плазме, висящей над камином, тихо играет музыка. Присаживаюсь рядом с ножницами в руке. Помогаю освободить мордатого. «А теперь посади его в коробку. Может, нам повезет, и он просидит там до утра». Плоскомордый не против коробки. Прижав уши к башке, прячется на самом дне. В остатке шариков пенопласта и нескольких коротких золотинок. Поди не удавится. Мы остаемся на ковре. «Держи». «Нет-нет», — отмахивается она от бокала. «Ты же видишь, что я уже едва на ногах стою. Делаю глоток коньяка. Мать твою, женщина, если тебя пьяный такая проблема уложить, что с тобой тогда трезвое вообще делать?» А делать очень хочется. «Так ты не стой, падай, я поймаю», — распахивает на меня свои возмущенные глаза. Отставляю стакан в сторону. Решительно сдернув с себя косоворотку, откидываю ее в сторону. «Падай», — говорю. Шутливо, но грозно наезжая на нее. Тяну к себе за талию. «Саша, нет». «Ты чего так паришься?» — шепчу ей в губы. «Ты же хочешь». «Хочу чего?» «Расслабиться со мной. Иди ко мне, я тебя расслаблю». Обнимая, укладываю на спину, давя своим весом. «Нет, нет, нет!» Вцепляется в меня и испуганно пытается вывернуться. «Ты слишком приличная для этого женщина», — улыбаюсь ей. «Да, и я ничего такого не хочу». «И именно поэтому ты сжимаешь мою задницу, впечатывая в себя...» Хрипло угораю я. «О, боже, я сжимаю?» «О, да!» Как ошпаренная отдергивает руку. Перехватываю ее, отвожу вверх и держу там. «Давай ты не будешь загоняться сегодня, а я буду завтра считать тебя самой приличной и недоступной барышней, клянусь». Целую ее в шею, медленно двигаясь пальцами по бедру, под халатик. «О, нет, я тебе не верю». «А так?» — покусываю кромку ее ушка. «Я выражаю активное...» — кусаю за ушко. «М-м-м...» «Согласие?» «Да. Ой, нет. Саша, Саша... М-м-м...» «Просто специалист по соблазнению. Так настойчиво говорить «нет», всем телом активно соглашаясь». «Надо определиться, Наталья Антоновна». Теряя тормоза, шепчу я. «Или м-м-м...» «Или нет, а то вы меня под какую-нибудь статью подведете». Сжимаю ее ягодицу, проводя пальцами по коже очень близко к месту притяжения. «Без трусиков, какая мокренькая». «М-м-м», закатывая глаза, выгибается, подставляя мне шею. «Вот, другое дело». Принимая приглашение, вхожу в нее пальцами. «Да, какая». «Нет», — Задохнувшись, лепечет она, сжимая резко меня коленями, виляет бедрами, уворачиваясь от моих пальцев. Нарушение Женевской конвенции. Мне что с ним делать теперь? Кладу ее ладонь на ширинку и сжимаю. Ему уже все пообещали. Ничего я не обещала, облизывает губы Наташа, порхая ресницами. Ему. А вот это что? Скольжу мокрыми пальцами по внутренней стороне ее бедра. Зажмуриваясь на мгновение, тяжело сглатывая. Я уже и забыл, когда так ярко хотел женщину, что башку срывало и уговаривать приходилось. Переворачиваю ее, усаживая сверху, потому что, блядь, сейчас точно будет износ, а сверху не считается. Если даме не зашло, встала и ушла, да? Ошалело, глядя ей в глаза, пальцем снимаю с плеча халат. Одна грудь обнажается, тяжелая, изящная капля. Член радостно отзывается на это зрелище, откачивая последнюю кровь от мозгов. С нетерпеливым шипением от давления в паху обвожу грудь по спирали пальцами, потом твердый сосок и медленно двигаюсь по коже к поясу. «Давай, давай, давай, падай уже!» Тяну за пояс, опуская к себе. «Хочу тебя!» — шепчу, касаясь ее губ. И чувствую, как она наконец-то сама касается моих. Мы медленно целуемся, скользим языками. «Блядь, да! Ну, наконец-то! Ррррр! Кайф!» Ловлю именно те эмоции и ощущения, что предвкушал, по которым соскучился, который давно забыл. «Дурочка!» — уворачивается она. «Да нам знаешь, как охуенно сейчас будет!» «Ширинку расстегни мне!» Хрипя от возбуждения, прошу ее, рисуя на теплой коже спины под халатиком. Из коробки доносится потусторонний звук. Мы замираем. Еще один надрывное «Уэ!» Словно кот решил выплюнуть внутренности. Взгляд Наташи из поплывшего и сладенького становится трезвым и настороженным. Мгновенно срывается с меня, запахивает халат и вытряхивая зловредную жирную скотину из коробки. Изо рта плоскомордого торчит дождик. Кот содрогается от рвоты и пучит глаза. «Я, блядь, утоплю этого пиздюка, клянусь!» Охуевая, шлепаю ладонью по лицу. «Как-то можно его ампутировать на час хотя бы от Наташи? Ёбаный час мне нужен, потом хер с ним, пусть жрет дождь, блюет, вешается на нем, все что угодно». Цокаю, недовольно вздыхая. Такой заход обломал. Я уже без пяти минут в ней был. «Сева!» — шипит на него Наташа, извлекая из кота дождик. «Ну почему ты такой?» — переводит на меня виноватый взгляд. «Мы, наверное, пойдем спать». Достаю из кармана пачку сигарет. С печальным вздохом встаю. Дергаю диван, одним движением раскладывая его. «Ложись. Спи». Выдергиваю из антресоли стопку чистого постельного, бросая на диван. Трахаться в постели дочери — херовый вариант. Там ненароком можно ассоциации на их кошачьей нежности с Ромкой поймать и эрекцию потерять. А к себе в спальню все равно не затащу. Щелкнув зажигалкой, выхожу во двор. Пульс долбит, стояк ноет. Сгребая хапку снега, прижимая к щеке, чтобы немного охладиться. Мало нам одного пожара на улице. Я сейчас тоже вспыхну. Поджигательница, блядь.